часть русских эмигрантов добровольно пошла в немецкую армию в специальный батальон, чтобы освобождать СССР от Сталина, и многие потом об этом горько пожалели. Некоторые эмигранты пожелали вернуться в 1947 году в СССР, но не все доехали до своих родных городов, пропали без вести или очутились в Сибири. Для того, чтобы заманить эмигрантов, показывали пропагандистские документальные фильмы в советских клубах. Там СССР представлялся в голливудских красках. С фонтанами, машинами и особняками. Все заняты работой по специальности, у всех счастливые лица и хорошие костюмы. То, как это было на самом деле, можно отчасти увидеть в современном французском фильме «Запад-Восток». Много лет спустя я встретила в Литве графиню Елизавету Орлову, которая выехала девочкой из Франции в СССР после войны и рассказала мне обо всех злоключениях семьи. Но вернемся к годам оккупации. Нам надо было как-то жить. Вот почему мы стали работать в немецкой программе организации «Сила через радость», с которой мы выступали на побережье в Нормандии. Это было фактически продолжением турне «Театра Д», о котором я уже упоминала. Весь берег был тогда обнесен стеной и дзотами, которые воздвигли немцы для защиты от Великобритании и США. Все же американцам удалось, как известно, эту стену взять и освободить Францию. В момент освобождения Парижа американскими войсками в 1944 году мы с мужем участвовали в концерте вместе со знаменитой Марлен Дитрих. Брючный костюм, изящная фигура и красивое лицо с высокими скулами — такой она мне запомнилась. Помню вступление американских войск в Париж, толпы народа, танки, а в них американцы, которые бросают парижанам жвачку и банки с Нескафе. Ведь и правда, за все время оккупации мы ни разу кофе не выпили. Потом мы встретили генералов-освободителей, американца Леклерка и француза Шарля де Голля с велосипедистами. Казалось бы, пришла победа. Но вдруг началась стрельба, и мы со страху все кинулись на земь. Ну, почти все, кроме нашей приятельницы Веры Смирновой, сестры Ольги Смирновой, первой жены Коли. Она была казачка, ничего не боялась, и пули ее не брали. Она сказала: «Как это я, казачка, и вдруг от пуль на живот лягу? Ничего не боюсь». И жива осталась. Даже не ранили ее. А в молодости она бедовая была. По Кавказским горам одна на лошади без седла скакала. Очень боевая, настоящая казачка. Вера Смирнова в Париже для заработка шила на руках. Как я писала выше, в эмиграции многие дамы шили. Из моих приятельниц этим занималась еще Нина Радько-Рожнова, мама Бубы Ильи Гржебиной, жена знаменитого книжного издателя в Петрограде и Берлине. У меня сохранился в Париже польский костюм ее работы для польского народного танца «Оберег». У американцев. Американские оккупационные власти приглашали артистов участвовать в концертах для американских солдат. Для этого в 1944 году был объявлен отборочный конкурс, и мы с Колей туда отправились. Так мы получили трехмесячный ангажемент и попали во французскую труппу мюзик-холла численностью человек 30. Звездой нашей программы был Боб Хопп, певец с прекрасным баритоном. Он замечательно пел по-английски. Был и маленький оркестр, фокусник, акробаты, а нас, танцоров, было лишь двое. Тогда были очень модны парные танцы, вальсы и прочее. Нам выдали американскую военную форму и обязали жить и работать, как американские солдаты. Нас хорошо кормили. Утром овсянка, свежий чай с молоком и сахаром, и мы радовались ежедневным порциям мороженого. На десерт после долгих голодных военных лет. Наше турне проходило в Тироле, где находились американские войска на открытых площадках, и мы отправились туда на военном самолете. По краям шли лавки, а в середине был сложен наш гастрольный багаж, который дорогой перекатывался из стороны в сторону. Мы летели над Франкфуртом, он весь лежал в руинах. В Тироле мы побывали в Зальцбурге, Инсбруке и почти каждый день меняли открытые площадки. Турне наше длилось 3 месяца. Мы танцевали на открытом воздухе, и я солировала в польском танце «Оберег».